Всем еще раз добрый вечер. Сегодня мы с вами, вот не суть о чем писать, сегодня с вами мы начинаем цикл лекций, посвященных соционике. В чем, так сказать, актуальность, в чем причина возникновения этой идеи? Я думаю, что наконец-то такая как бы мода на соционику прошла, на соционику такую игровую. И можно попытаться подойти к этой информации более серьезно, более объемно и попытаться разобраться, во-первых, в самом предмете соционики, во-вторых, в том, как ею пользоваться. Потому что за время существования соционики, а я, как вы знаете, подключился к соционике еще почти в самом начале. Судьба меня свела с Сашей Августиновичем. И имел возможность лично наблюдать все процессы, которые происходили вокруг этих знаний. Процессы были неоднозначны, потому что некоторое время было массово такое увлечение соционикой, и, естественно, соционика была достаточно сильно профанирована, превратилась в такое перекладывание кубиков, что-то вроде, опять же, популярных версий гороскопов. И потихонечку те люди, которые более-менее в этом разбирались, они, следуя за клиентом, тоже стали использовать соционику скорее как искусство делать комплименты или искусство, так сказать, манипулирования отношениями, чем пытаться, так сказать, приобщить людей к существу дела. Поэтому я откликнулся на это предложение и попытаюсь в этом цикле лекций поделиться всем, что у меня самого накопилось и в осознаваниях по поводу соционики, и в практике ее использования. Давайте, заносите. Прежде всего, давайте вспомним контекст. Контекст, прежде всего, состоит в том, что попытки как-то систематизировать свои впечатления от окружающих людей, они известны с давних времен. И одной из первых такой типологий была типология, скажем, темперамента. Да? Холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик. Потом Павлов там исследовал, и другие ученые исследовали, значит, как это связано с общим типом нервной деятельности. Ну, вы помните, что, значит, холерик – это сильный возбудимый тип, да? В крайней стадии его эмоции выражаются яростью. Меланхолик – это слабый возбудимый тип, и в крайней стадии его эмоции выражаются страхом. И два сильных уравновешенных типа – сангвиник, у которого преобладают положительные эмоции, и флегматик, у которого преобладает отсутствие ярких эмоциональных выражений. Но мы должны помнить, что темперамент говорит только об очень общем свойстве человека, то есть о его эмоциональном отношении к окружающей его реальности, к самому себе, к другим людям. То есть темперамент – это характеристика стиля отношений. Но помнить об этом нужно, потому что когда мы пытаемся определить тип информационного метаболизма, мы должны помнить, что, так сказать, этот тип – это тоже диапазон, а не ярлык, не точка. Это диапазон, в том числе и связанный с общими свойствами нервной системы. Следующей характеристикой психологической, как мы знаем, есть такая характеристика, как характер. Характер не поддается классификации типологической, но эмпирически мы все достаточно свободно различаем, так сказать, какие-то находим слова, что люди различаются характерами. Мы должны помнить, что характер – это прежде всего характеристика деятельности человека, его способа действовать. То есть есть активный, есть пассивный характер, есть целеустремленный характер, есть нерешительный характер, есть пассивно-подражательный характер и так далее и тому подобное. Чтобы не путаться, понимаете, потому что можно употреблять это понятие в совершенно различных контекстах. И опять же мы должны говорить о том, что тип информационного метаболизма сам по себе характеристику не является характеристикой характера. Один и тот же тип информационного метаболизма может обладать разным характером. Следующее понятие, которое существует в психологическом, так сказать, определении человека, это понятие личности. Понятие, так сказать, личности как совокупности каких-то социально проявляемых особенностей. Ну, в нашей системе, когда мы говорим о личности, мы говорим прежде всего о том, какой социально-психологический мир сформировал данную личность, что является основой личности. Мы говорим о том, что основой личности является, ее телом является социально-психологический мир, в котором человек вырос. Теперь уже потихонечку будем помня все это, будем потихонечку переходить непосредственно к социологии. Что явилось толчком, который привел Ашу Августина Ичути к созданию вот социологии? Мы много с ней общались на эту тему, и она со мной делилась. Ну, прежде всего, конечно, Юнг. Прежде всего, та типология, которую вел Юнг, который говорил о том, что психофизиологическая, психическая база человека состоит из четырех элементов. Логика, этика, сенсорика, интуиция, это если Паушли. А если по самому Юнгу, то мышление, интуиция, чувствование, ощущение. И соответственно этим четырем элементам, сочетанием этих элементов, Юнг пытался, создал свою типологию. Ну, казалось бы, так сказать, я уж увлекаюсь психологией, особенно, так сказать, западноевропейской, она очень много освоила материала, она очень эрудированный в этой области человек. Но толчком явилась прежде всего работа Кемпинского. Это очень известный польский психотерапевт, у которого среди прочих работ есть фундаментальная работа, называющаяся «Невроз». Кемпинский, опираясь, естественно, на работы многих ученых, выделил с его точки зрения основную причину невроза. Вы знаете, что невротизация населения – это одна из колоссальных проблем 20 века. Причем причем во всех странах, независимо от их экономического, политического и так далее. Что прежде всего невроз – это понятие, идущее из социальной сферы человека. То есть невроз – это заболевание личности. И главным источником невроза являются межличностные отношения. Потому что даже если мы будем смотреть на невроз как конфликт мотивов, конфликт конкурирующих потребностей человека, то проявляется это прежде всего в отношениях. В отношениях с другими людьми. Напряжение, там, семейные конфликты, производственные конфликты, конфликты типа просто личности, общества и так далее. И вот это было главным толчком, после которого Ашу произошло вот такое интуитивное озарение, которое постепенно привело к созданию социологии. Она поняла, что мало посмотреть типологически на людей, и даже мало научиться определять тип другого человека или себя. Важно понять, попробовать подойти к пониманию, как эти типы между собой взаимодействуют. То есть то, что она назвала интертипные отношения. Поэтому это не типология, то, что сделала. Она назвала это соционикой. Ее главная работа, вот в редактировании, которое на русском языке принимал участие, она так и называлась «Введение в соционику», то есть наука о социуме, наука о соционе. Она говорила о том, что 16 выделенных ею типов – это элементарная единица социума с точки зрения психологии. Социум. Вот это очень важно помнить, когда вы приступаете к попыткам разобраться с соционикой и ее применением. Что главное в соционике, безусловно, это попытка найти обоснование тем отношениям между людьми, которые возникают автоматически. Без рефлексии. То есть тем отношениям, которые являются базальными, которые возникают, когда человек не думает о том, какого я типа, какого он типа, а вот он мне почему-то не нравится, а вот он меня почему-то раздражает, а вот она почему-то вот требует от меня то, чего я не могу выполнить, а он почему-то на меня так действует, что я все время перед ним отчитываюсь и хочу все время слышать оценки от него, а третий так, четвертый так. И мы все, кто тогда участвовали в этой работе, в распространении этих знаний, печатали это, перепечатывали, размножали, ездили кто куда, у кого какие связи были, пытаясь какой-то официальный статус создать этим знанием, прежде всего были воодушевлены тем, что это возможность помочь людям разобраться в конфликтах, возникающих инфернально, необъяснимо. Для меня первым уроком соционики было то, что, ознакомившись с этой работой, я разобрался в том, почему между мной и моей мамой, которую я люблю, она меня любит, время от времени возникали совершенно дикие конфликты, которое было совершенно трудно объяснить рационально. Можно было, конечно, найти какую-нибудь причину. Но на самом деле и она, и я чувствовали, что это как бы помимо воли нашей. И когда я с помощью этих знаний выяснил тип информационного метаболизма своей мамы, тип информационного метаболизма собой, наши интертипные отношения, то буквально в течение месяца я ликвидировал всякую возможность возникновения других. И с тех пор их нет, и не бывает. И тогда я убедился на личном опыте первом, что соционика – вещь, которая работает. Поскольку я человек ориентированный практически, то если вещь работает, то ею стоит заниматься. Поэтому я посвятился изучению соционики. соники 3 года. И даже как бы вошел в канонический текст со штурвалом Калинавского. И пользуюсь ею по сей день, когда возникает в этом естественная необходимость. Но на протяжении всех этих лет все мои знакомые, которые более-менее серьезно занимались симфоникой, бились об одно и то же. Об этом же бил и старший. Как определить тип информационного? С достаточной степенью точности. Вначале пыталась Ауша использовать знаменитый такой немецкий тест Мейер-Брикс, который сделан на основе Юнга. С помощью его не получилось. Потом с помощью эмпирических описаний, портретов, наборов фотографий. То есть были такие пособия, понимаете, вот фотографии одного типа. Но это опять же определялось эмпирически или такой, значит, групповой экспертной оценкой. Вот как ты думаешь, это кто, как ты думаешь, это кто. И потом начали появляться тесты киевского этого самого автора, где сам себя определяешь методом исключения. И так далее, и так далее, и так далее. И до сих пор это очень сложно. Мне, например, единственное, что удалось более-менее объективно выяснить, это то, что минус на первую функцию рождает агрессивную реакцию, минус на третью функцию рождает реакцию избегания. Но, во-первых, надо уметь создать этот минус, о чем мы будем говорить впоследствии, от чего это зависит. Такова предыстория. Вторая история, которой никто не справился, и по поводу которой возникла гипотеза при знакомстве с работами Павла Васильевича Симонова. Если кто-то хочет с этим подробнее ознакомиться, Павел Васильевич Симонов, монография называется «Мотивированный мозг». Там есть такая глава «Индивидуальные различия». И вот там он излагает свою концепцию, связанную с теми мозговыми механизмами, которые обуславливают характерные особенности индивидуального развития на уровне реагирования на окружающую среду и на внутреннюю. Когда-то вот мы с Евой Израилевой, значит, даже статью такую маленькую написали в Иркутске сборник, но потом выяснилось, что никто не собирался печатать, а просто иркутские хитрые комсомольские деятели бывшие. Они, значит, собрали поездили по Союзу, собрали у кого чего могли, а потом открыли институт соционики и стали зарабатывать на этом деньги. Сборник так и не вышел. Что? В чем суть того, что пишет Симонов? Суть его состоит в том, что он выделяет 4 мозговые структуры, которые во многом определяют человеческое поведение. При анализе того, что пишет Симонов по поводу этих структур, возникла сначала гипотеза, она сегодняшняя, убежденность в том, что эти 4 структуры можно отождествить как источники тех 4 элементов, которые выделил Юнг и которые использует Ауш. То есть мышление, сенсорика, интуиция, эмоция. Какие это структуры, значит, кто интересуется, смотрите в книгу, потому что это долго говорить. Но, в общем, неокортекс, то есть лобные доли, там не все какие-то их части, гиппокамп, гипоталамус и миндаль. Я нарисую сейчас для вас схемку, которую я взял из этой книжки. И на основе ее дальше мы будем приводить это в соответствие с элементами социологии. такую изменить для него через критичную форму. Может, поставим? Игорь Николаевич, может быть, сюда поставим? А может, ближе подвинуть? Да. Игорь Николаевич, садитесь вниз. Вы станете на пол, а мы поднимем краю сцены. Ничего, мне удобно. Значит, вот здесь у нас будет фронтальный неокортекс. Говоря по-домашнему, лобная доля. И передняя, совсем передняя часть. Вот здесь у нас будет гипоталамус. Здесь у нас будет гиппокамп, а здесь у нас будет миндалина. А это вот стрелочки диапазон поведения. Так? Значит, ну, в основе диапазона поведения лежит эмоциональная стабильность. То есть, как раз то, что мы говорили о темпераменте и о типах нервной деятельности. Сейчас вы все увидите. Значит, что касается неокортекса и гипоталамуса. Согласно Симонову, неокортекс строит, то есть отвечает за строительство вероятностного прогноза, приурочивая реакции пространства к организации внешнего мира. Он же способен производить селекцию высоко значимых сигналов, отсеивая второстепенные для доминирующей мотивации. То есть, здесь мы можем говорить о том, что неокортекс, так же как и гипоталамус, занят высоковероятными событиями. Это очень важно. И, естественно, доминирующая потребность. Гипоталамус в этой сфере связан с актуализацией потребностей, возникновением эмоций, гипотез. По поводу, значит, возможности удовлетворения для потребностей. И ему принадлежит важнейшая роль в инициации поведения, то есть вот, пусковые механизмы. Переводя это на язык соционики, мы получаем здесь логику, а здесь эмоции. Гиппокамп и миндалина занимаются маловероятными. И, естественно, субдоминантными потребностями. Это можно размножить. Потом как-то для желающих, да? Значит, гипоталамус. Связь у него какая? С актуализацией потребностей, возникновением эмоций. Гипоталамус принадлежит... гипоталамус. Я пропустил здесь гиппокамп. Что-то я сейчас перепутал, извините, я сейчас проверю себя. Правильно, гиппокамп. Да, вот гипоталамус, мы уже прочли, да? Теперь гиппокамп. События в окружающей среде фиксируются во времени и пространстве. Очень важную роль играет в творческой деятельности мозга, особенно в порождении гипотез. Имеется основание экспериментально предполагать непосредственное участие гиппокампа в генезисе психических ситуаций, непредсказуемых, но случайных комбинаций следов, хранящихся в памяти. В бодрствующем состоянии этот механизм участвует в процессе творчества на стадии интуитивных догадок, гипотез и предположений. Ну, то есть точное описание того, что называется интуиция. Так. И миндалина. Ее функции больше зависят от факторов внешней среды и наличия ситуации удовлетворения потребностей, необходимых для перестройки поведения в соответствии с изменившимися условиями. Участвует в выборе поведения путем взвешивания конкурирующих эмоций, порожденных конкурирующими потребностями. Таким образом, что теперь нам важно здесь запомнить для будущих размышлений? Прежде всего нам важно запомнить, что большую роль в человеческом типе являются особенности его восприятия высоковероятных и маловероятных факторов окружающего мира. Это предельно важно. Человек, который в основном воспринимает высоковероятные события, игнорирует, в большинстве случаев, игнорирует все, что не связано с его доминирующей в данный момент потребностью. То есть он сосредоточен и выделяет, естественно, он может пропустить маловероятные какие-то вещи, которые могли бы подойти ему дать творчески. Он несколько инертен, но в то же время он концентрирован. Человек, который в основном реагирует на маловероятные события, он творческий человек, он гибкий человек, но в то же время он уязвимый человек, потому что он может в этом запутаться, он может заэмоционироваться по этому поводу и, так сказать, не понять, что все это никакого отношения к его реальной доминирующей потребности в данный момент не имеет. Это очень важно. Естественно, существует еще такой фактор, который легко выделяется и легко подтверждается экспериментально, как экстраверсия и интроверсия. Интроверты, как известно, более инертны, более стабильны, больше заняты вопросом, так сказать, самоутверждения и успеха. И экстраверты более лобильны, более, так сказать, стрессоустойчивы, больше заняты, так сказать, не сколько признанием, сколько достижением и так далее и тому подобное. Об этом существует огромное количество литературы. Таким образом, мы можем понять, что все эти мозговые механизмы обслуживают как внешнюю, так и внутреннюю ситуацию, потому что для мозга это равнозначно. Мы с вами когда-то говорили, что субъективная реальность, как мы привыкли делить, внутреннюю и внешнюю, это для нас она субъективная. С точки зрения стороннего наблюдателя, это тоже часть объективной реальности. Таким образом, мы получаем эти элементы в их объектном и субъектном выражении. Один как бы формальный, но в то же время очень интересный факт, служащий тоже подтверждением данной гипотезы. Вы знаете, что из четырех элементов можно составить сколько комбинаций математики? 16. 16. Раз. А из 8? А. Ну как 16? 4 факториал. А? 4 факториал. Так, это будет сколько? 16. А из 8? А? Ну, считайте. 24. 24, совершенно. совершенно верно. Почему же при наличии 8 элементов, да, получилось 16 типов? Это полная загадка была. Кого не спрашивал Сосунику, самой Ауши спрашивал. Говорю, Ауша, а почему 16, а не 24? Ты что, говорю, просто посчитала, что вот 4 элемента, 16 вариантов, а экстраверсия, интроверсия к этому не имеют отношения? Она говорит, нет. Я говорю, что вот у меня интуитивное чувство, что остальные не жизнеспособны. Я говорю, почему? Ну, не знаю. Понимаете? То есть она это сделала, но объяснить не могла. И даже такой есть соционик, лауреат государственной премии, инженер, как его знаменитый такой, который кубики всегда делал. Рубик. А? Схемы, нет, он такие схемы приносил на лекции по соционике, каркасы. Киевский такой ученый, он действительно очень хороший ученый, техник. Шульман, по-моему, да. Вот, лауреат государственной премии в своей профессии. Вот. Но он, вот я у него спрашиваю, он вообще не может ответить. Он говорит, ну, вообще на самом деле элементов всего 4, поэтому 6. Так вот, если вы попробуйте, даже попарно, да, делать, да, просто из 8 элементов построить эти 24 пары, да, то вы увидите, что действительно, действительно 8 вариантов не жизнеспособны. Потому что у них нарушен баланс реакции, они реагируют либо только на маловероятность, либо только на высокие вероятные события. То есть, используя данные, полученные Симоновым, мы находим нормальный, во всяком случае, естественно, научный ответ на вопрос, почему типа 16, а не 24. И в этом гениальная интуиция Аушера. Она ничего не знала тогда о Симонове, но она чисто интуитивно сказала тогда, я чувствую, что остальные 8 не жизнеспособны. То есть, если просто путем комбинации делать типологию, то 8 комбинаций нужно отбросить. И вот когда мы обращаемся к Симону, мы понимаем, что действительно вот там Коля уже рисует вам. Да? Правильно, правильно. Но это все для нас важно почему? Прежде всего, потому чтобы мы с вами не только интуитивно чувствовали или эмпирически обобщали, но и понимали, что сам факт типологии возник не путем выдумки, а путем действительного анализа человеческого поведения. И за этим стоят совершенно реальные структуры, то есть совершенно реально нейрофизиологическая, нейропсихическая основа. Некоторые люди так просто реагируют, когда я им об этом говорю, они говорят, что я обречен, все, раз у меня мозг такой, все, ничего нельзя сделать, я обречен. Да, мы все обречены. Мы родились тогда, когда родились, мы живем там, где у нас такая форма тела, а не другая, и так далее, и так далее. И в том числе у нас такая особенность наших нейропсихических механизмов. Но данность не есть обреченность. Данность становится обреченностью, когда мы о ней ничего не знаем и не хотим знать. Вот тогда это инфернально. Тогда я такой, потому что я такой. А почему же ты такой? Да вот такой я. Как в том анекдоте. Да вот такой я. Данность – это есть самая наша индивидуальная, биологическая, психическая данность. Это есть самое ближнее к нам. Гораздо ближе, чем одежда. Но об одежде мы беспокоимся, иногда очень сильно. А о том, чтобы изучить самого себя, не беспокоимся совершенно в большинстве случаев. Я-то убежден, что прежде всего это нужно каждому для себя. Но большинство людей убеждено, что это им нужно для того, чтобы строить отношения с другими. Ну, как говорится, потребности, как известно, все бывают для себя, а бывают для других. Как пишет Симонов, бывает невроз тревоги, а бывает невроз страха. Да? Когда потребности для себя, когда не удовлетворяются, я в постоянной тревоге. Когда потребности для других не удовлетворяются, я в постоянном страхе. А также потребности бывают с доминированием сохранения, то есть адаптивного характера, а бывают с доминированием развития, то есть совершенно противоположного качества. Так что данность – это инфернально до тех пор, пока мы ее не знаем и пока мы не научились ею пользоваться. В данном случае мне важно было и очень радостно было, когда с работами Симонова я познакомился. Вообще замечательная работа, замечательный ученый, прекрасный мыслитель. Но конкретно к сексонике мне это было важно, потому что появилась какая-то опора, что это действительно не фантазия. Поэтому, когда люди очень свободно, мягко выражаясь, пользуются данными сенсорики в определении типа, то они создают невротическую ситуацию или для себя, или для другого. Итак, значит, мы можем с вами сказать, что так называемые логические типы, имеющие первую функцию логику экстравертную, а субъектную или объектную, экстравертную, интровертную, это не совсем правильно, для ограничения понятия, значит, я пользуюсь субъектной объектной. Ну, кто читал «Наедине с миром», там об этом. Они консервативны, то есть по первой функции, прежде всего по отношению к высоковероятным событиям. Прежде всего к высоковероятным событиям. Также, что, кстати говоря, даже из людей, знающих сексонику, неплохо совсем. Также консервативны к высоковероятным событиям и так называемые эмоциональные типы. Этические, как ваши. Что это означает? Это означает, как над народным языком говорят, упертые они. Упертые в одном месте. Поэтому в этом месте для них что-то поменять, это целая большая трагедия. То есть для них опыт, связанный именно с первой функцией. Первая функция вообще это консервативное, да? Начало в человеке. Да? Для них этот опыт связан прежде всего с тем, что по этому вопросу должна быть максимальная высоковероятность. Не совсем удобоваримое слово получается, но максимально. Что это означает? Это означает, что должно быть, когда они говорят, должно быть понятно и ясно, говорят логически, это значит понятно так, как они привыкли понимать. И ясно, в смысле, порядок должен быть такой, к которому они привыкли, который прежде всего соответствует их потребностям, естественно. Это у нас, как мы знаем, на бытовом языке выражается приверженности к порядку внешнему, а это у нас к порядку внутреннему, то есть к пониманию. То есть вот содержание, если говорить таким простым языком, содержание этих методов. Что касается этических, то понятно, либо они консервативны и привержены высоковероятным отношениям с другими, поэтому те отношения, которые однажды произошли, они и есть самые высоковероятные, и поэтому они пытаются их сохранить любой ценой. И покушение на это со стороны объективной реальности, если не дай бог конкретную реальность, вызывает совершенно однозначно агрессивную реакцию. Либо они привержены высоковероятным отношением к самому себе со стороны других. Поэтому их привязанность к людям, которые к ним хорошо относятся, навечно. И даже когда уже все будут говорить, что он уже давно к тебе плохо относится, не верю. Они в области отношений совершенно упертые. Так называемые интуитивные. Естественно, что у них первая функция связана с маловероятностью. Поэтому эти люди, как мы говорим, ветренные, переменные. Еще говорят, бестержно про них часто говорят. Хотя это не всегда так. Но, в общем-то, верно. Почему? Потому что для них консервативным началом является абсолютно неконсервативное восприятие окружающего мира или внутреннего. Вот это так называемая целостность внешней ситуации или целостность внутренней ситуации. А эта вещь настолько подвижная, зависит от стольких, столь разнообразных, иногда кажущимся совершенно незначительных факторов, знаете, что если кто-то им скажет, что мир устроен вот так и только так, и всегда он такой, то ничего кроме лучшего случая, жесткого ответа, вы от них получить не сможете, потому что для них это нонсенс. Мир устроен так, что он все время меняется. И внутренность человека устроена так, что она все время меняется. И это было, есть и будет всегда. Как всякая первая функция, это всегда так есть, так было. Что касается так называемых сенсориков, мы знаем, что этот элемент связан прежде всего, значит, объектная сенсорика связана прежде всего со, так сказать, с ощущением своих, своей как бы эффективности, силы, богатства, красоты, умения что-то делать, так сказать, конкретного ремесла и так далее, и так далее, и так далее. Субъектная сенсорика связана с надежностью, с ощущением надежности, постоянной неуязвимость должна быть и так далее. И так далее. То, они тоже ориентированы. С первой функцией ориентированы плюс на маловероятные события. И естественно для них какая-то стабильность такая железная в этой области быть не может. То есть, парадокс, я скажу, но проверить можете совершенно точно на Жукова. Ты всегда будешь богатым. Никакой радости. Да? А что с этим делать? Что такое всегда? Я же хочу становиться все богаче, хотя бы какой-то процесс должен быть. А когда говорят, ты вот сейчас богатый и всегда будешь такой богатый. Ты всегда, вот ты умеешь только это, и только это и будешь. И никогда ничего нового не надо. Вот это минус на первой функции. То же самое попробуйте, ну скажем, Дюмам или Габену сказать, что вот как у тебя есть организм на данный момент времени, у тебя всегда такое будет. Уже другого нет и быть не может. Все, можно идти вешать. Или вешать того, кто это скажет. Как это так? Сегодня такое, завтра другое, послезавтра третье. Вообще все очень легко, просто и понятно. Поэтому они смело могут браться за починку того, чего они знать не знают. Или за лечение любого организма, как своего. Большие знатоки, умельцы. И надо сказать, что часто им это удается, потому что они не боятся пробовать. А что, ну попробуй, ну не получится. Я, скажем, вдруг бы рискнул попробовать разобрать, отремонтировать механизм, с которым я не знаком. Что будет на уровне тепла? Как это не получится? Все, я раб, я буду сидеть днем и ночью, пока не получится. Потому что у меня это четвертое. А с первой, ну, не получилось. Но я все сделал, я пытался. Нормально. То есть, здесь это очень важно, это понять, почему. Особенно обладателям этого типа. То есть, обладателям понять, куда он, где он консервативен. В том, что он упорствует в постоянстве, или, наоборот, он упорствует в непостоянстве. Понимаете? Поэтому дополняющие типы, так называемые, о чем мы еще будем говорить, они упорствуют в одном. У них разная первая функция. Но упорство направлено в одно, либо на постоянство, либо на непостоянство. Поэтому в этом месте они друг друга не задевают. Это очень важно, не задевать друг друга на уровне первой функции. Потому что тогда можно как-то прожить без агрессивного подсознательного отношения друг к другу. И если вы озабочены отношениями со своим партнером, то ладно, он не может собой управлять, но вы, если вы действительно очень хотите, вы должны помнить, если он упорствует в непостоянстве, значит так и надо. Вы тоже делаете вид, что в этом с ним согласны. Иначе постоянно накапливающая подсознательная агрессия, она рано или поздно выйдет. Да, вот. Хорошо, что у нас упорство все-таки в непостоянстве. Так. Вот, например, у меня мама логико-сенсорный экстратив. А я, значит, соответственно, интуитивно-логически экстративно. Понимаете, что для такой, для моей мамы что-нибудь изменить в окружающем ее пространстве. Если когда-то бутылка была определена, что ее место вот здесь, вы можете быть уверены, что и через 10 лет она. Бутылка всегда будет в этом месте. А если вы ее вот так вот отодвинете, как бы не заметили, то совершенно автоматически мама говорит вот так. Все было хорошо. Мучились мы с этими проблемами, пытались разобраться, поискали способ определения, содержательную сторону этого, прежде всего, конечно, те, кто, сказать, группировка, которой я принадлежал, потому что для нас важно было это практически использовать. Но, естественно, никакого широкого распространения соционика не имело, как мало кто людей занят Юнгом, Кемпинским, Симоновым и иже с ним. Ничего интересного. И тут случилось роковое происшествие. Один из хороших знакомых Аушвиц, Путин прекрасно его слышит. Он дремлет и объективно обучается. Не мучает человека, не любит. Вот. Известный очень литовский драматург Касис Сайя, очень остроумный человек, очень такой не диссидент он был, но он был такой иронический человек. Диссидентом он не стал, потому что у него родственники были в Америке, ему нужно было визу туда получать. Но большинство его пьес проходило 2-3 раза до момента приезда кого-нибудь из Министерства культуры СССР. И после этого спектакль благополучно закрыли. И он ей говорит, Ауша же она человек такой целеустремленный совершенно, фанатик своего дела. И она всем рассказывала про Сансони. И говорит, что ты мучаешься? Ну кто это может запомнить? Логика, интуитивный, экстративный. Ты, говорит, дай каждому типу фамилию знаменитого человека, которого был такой тип с твоей. И все. И ты будешь популярна, как я. Он ошибался, она Ауша после этого стала еще более популярна, чем он. Потому что, естественно, начался дурдом. Ты кто я, Штирлиц, ты кто я, Тутанхамон, ты кто я, Достоевский. А раньше я был Чехов, теперь я Гюга. Тутанхамонов теперь тоже нет. Нет, Тутанхамоны, да, они же Есенина не знают. У меня же первая запечатка, я первые имена помню. Но потом многие имена менять. Дон Кихот стал... А, до этого он был Дарвином. А Дон, второй Дон, значит, Дон Жуан стал Гикслёй. Был Гикслёй. Гикслёй он, то есть Дон Жуан стал Гикслёй, а Дарвин стал Дон Кихот. Вот такая история. Хотя именно на примере отношений, исторических отношений между Дарвином и Гексли, как раз Ауша написала прекрасную работу об отношениях, значит, как Дон Кихота и Гексли, то есть двух родственных типов, как вот это реализовывалось в отношениях Дарвина. Потому что если бы не Гексли, Дарвина бы никто вообще не знал. Потому что Дарвин, как известно, известность как таковая мало интересовала, что для этого надо делать. Он занимался своими теориями. А Гексли, естественно, был профессор, естественно, занимал кафедру, и с этой кафедры начал пропагандировать учение Дарвина, так все и замечательно у них получилось. И все пока не поссорились. Родственные типы, они если ссорятся, то это надолго. Поэтому и назвала уж родственные. Да. И правда, Ауше повезло. Ее муж, который из-за нее потерял работу, он был ответственным чиновником одного из министерств, членом правящей партии. В результате его быстро выпроводили на пенсию. Вот, а тем более, если учесть, что он был логика, сенсорный, экстратим. Мало кто реагирует, Штирлиц. Сразу всем все. Вот. Все, что ему удалось отстоять, это одну комнату, где было так, как ему, как у него, где бутылка всегда стояла на одном месте. А так полный дом, сумасшедший дом, потом там стал он совсем сумасшедшим, потому что потом, когда началась пробуксовка с Сансоникой, дом заполнили всевозможные экстрасенсы, в кавычках. И начался бедлам. Началось привязывание элементов к меридианам, ну, все. Вы, наверное, все читали, к чакрам. Особенно к чакрам мне понравилось. У каждого типа одна чакра, оказывается. Остальные все не работают. Так, еще раз обращаю ваше внимание, чтобы мы извлекли из информации Симонова максимум возможного. Значит, прежде всего для нас очень важно, для нас в каком смысле, чтобы мы потом практически могли ориентироваться, да, в окружающих людях с точки зрения типологии. Прежде всего для нас важно, что данная типология связана с приемом и переработкой информации. Потому что хотя Аушер и всегда говорил, ТИМ, да, тип информационного метаболизма. То есть как она там разлагается, переваривается, что из нее получается в этой информации. Но с легкой руки социологников, которые, так сказать, становились социониками, прочитав книжку соционика, к счастью, такая брошюрочка, маленькая такая, так, очень популярна. Это превратилось в тип личности. Да, чтобы определить тип личности, надо изучить историю человека, историю его социально-психологического мира, в котором он сформировался. А тип информационного метаболизма, он и есть тип, то есть способ восприятия и переработки информации. Поэтому в поведении это не всегда легко обнаружить. Только в стандартных ситуациях удавалось получить достоверный результат с достоверностью 0,8, то есть в 8 случаях из 10. Предсказать поведение человека с тем или иным типом информационных методов. Но не в 100% никак. Никакие экспериментальные данные не дали этого. Понимаете, это очень важно. Помните, иначе начинается такая катавасия. Следующее. Я подглядывать буду, потому что эти слова я трудом запоминаю. Значит, давайте посмотрим, какая все-таки разница с точки зрения нейропсихологии между логическими и этическими. Да? Логические. Прежде всего, они приспосабливают свою всю деятельность информационную к пространственной организации внешнего мира. Или к пространственной организации своего поля думания. Что тоже внешнее. Я имею в виду в том случае, если это субъектное доминирование. И они в этом смысле, хотя они тоже отсеивают все малозначимые с их точки зрения сигналы, но они вот привязаны к этому. И здесь социологическая характеристика логических и нейропсихологическая совпадает. Дальше. Что касается этических, при том, что они тоже ориентированы на высокозначимые сигналы, но важно, что для них на первом месте стоит инициирование поведения. То есть они опираются, база их переработки информации есть эмоциональное отношение к поведению. Поэтому они очень внимательны, иногда себе на беду, к поведению людей, к своему и к других людей. Почему? Потому что мелочи для них имеют очень важное значение. Мелочи с нашей, с другой точки зрения это мелочи, а с их точки зрения, если это входит в их высоковероятную. То есть если они очень предполагают, что вы хотите их обмануть, потому что такие люди их уже когда-то обманывают, или в таких ситуациях их обманывают, или при таких отношениях, то они малейшую деталь вашего поведения, которая для них трактуется как знак обмана, не пропустят. Поэтому в общении с этическими нужно стараться выяснить эти сигналы, понимаете? Потому что вы случайно можете разрушить отношения, потому что вы не будете учитывать, что ваше поведение в данном случае текст. Понимаете? У вас привычка ковыряться в носу, или чесать голову. Ну подумай, ну что такое? Ну почесал голову. Но если этого этического когда-то было что-то неприятное, связанное с человеком, который вот так делал, смешно. Кому смешно, кому слезы. Как там, что кошке смешно, то мышке слезы. И наоборот. Теперь, значит, понятно. Логически ориентируется на порядок. Этически ориентируется на поведение. Вот это очень понятно, потому что многие считают, что этически ориентируются на отношения, они не ориентируются на отношения. С отношением у них всегда все ясно. Они ориентируются на поведение. Если вы расхохотались там, где нужно было заплакать, ваши шансы на хорошие отношения будут. Хотя вы не виноваты. Но и он, этот другой человек, тоже не виноват, что он этический. То есть первая функция у меня такая. Так, теперь давайте попробуем разобраться здесь. Так называемые интуитивные. Что для него важно? Время и пространство. В силу того, что никакого постоянства ни в чем нет, да? Есть вещи, внутри которых это непостоянство заключено, иначе целостность развалится всем. Это пространство, внутри которого происходят события, или внутри которого, так сказать, что-то происходит с объектами или с субъектами. Или это субъективное пространство, в котором что-то происходит постоянно. Но оно есть. И время. Бесконечно важно все, что связано со временем. Тогда как для, скажем, этических время это понятие весьма абстрактное в силу того, что оно непостоянно по сути. Он же все время меняется. Или вот для логических. Для них порядок пространства, а время это что? Ну, строго говоря, это что? Коля, кстати, о времени в различных типах. Это очень важно, потому что эти люди прежде всего являются генераторами гипотез, часто построенных на совершенно маловероятных фактах. Я не зря об этом говорю, что он построил. Ну, не вышло. Ну и что? Ну, какая гипотеза? Какая красота в этом? Ну, они стратеги. Поэтому во времени а через 2000 лет это будет просто банальность. Теперь, что касается сенсориков. Здесь очень важно чувство удовольствия и неудовольствия. Удовлетворен кадавр или неудовлетворен? Голодный. Сенсорик, особенно субъект, спрашивает. связанный объектной сенсорик тоже страшен. То есть лишите возможности двигаться, шевелить конечность. Ну, там интуитивно скажет, что с этим связывать, я все, ну, не мешаю. Элитическим, ну, потому что люди, потому что... И, естественно, они очень зависимы от того, что называется условия существования. Именно комфортность или дискомфортность с точки зрения либо сенсорной безопасности, либо с точки зрения двигательной активности. Понимаете? То есть если, скажем, жука живет или работает в помещениях, в которых, извините, кроме два шага можно делать между одним столом и шкафом. А уж руками взмахнуть нельзя, потому что тут все разобьется, то, естественно, нужно срочно менять, потому что агрессия будет расти до тех пор, пока он просто не начнет бить и кружить, и ломать стены, и пустите меня на свободу. Кстати говоря, если Габену холодно, голодно, знаете, если там что-то колет, щиплет, трет, раздражает, нет вот такого чувства безопасности сенсорной или что-то такое кругом, вот, например, болота, то тоже ему, конечно, очень тяжело, потому что агрессия просто накапливает, что это угроза постоянная для здоровья. И физического самочувствия, и Дюма. Дюма должен жить в Италии, по идее. Там хорошо, тепло, кормежка интересная. В Ташкенте, можно. В Ташкенте. В Ташкенте. Ну, можно и в Ташкенте. Там теплухи. Да. В детское время там было очень хорошо. За рубль можно делать. Получить массу сенсорных сенсорных. Итак, мы с вами потихонечку, потихонечку проникаем во внутреннее содержание этих элементов. Знаете, когда читаешь у Юнга, скажем, там, мышление, интуиция, чувствование, ощущение, для практики догадайся, что это такое. Да? Или там логика, этика, сенсорика, интуиция. То когда мы с вами начинаем разбираться, как это влияет на поведение человека, как это отходит, и когда мы понимаем, что это не его прихоть человека, это его устройство, мы понимаем, что переделать человека в этом месте, это не только невозможно, это фашизм высшей марки. Это вивисекция, это вскрытие мозгов, попытка там, значит, к одним электричество подвести, а к другим, наоборот, электричество отвести. Это первое и самое важное в соционике понимание того, что наши отношения в социуме во многом обусловлены нашей конструкцией. Вот с этой точки зрения я, не знаю, готов вон там, где угодно, понимаете, рассказывать. Почему? Потому что эти знания, если их нормально воспринимать, дают очень важное понимание, что каждый человек какое-то устройство с определенными характеристиками нельзя ломать. И бессмысленного, и негуманный тогда. И о каком гуманизме может идти речь, если такая замечательная песня есть, если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. Что и делают многие люди со своими близкими, подсознательно пытаясь создать дополняющего или еще что-нибудь. Или заказчика, потому что уже не может жить без заказчика. Мама заказчик была, и жена должна быть заказчиком. И подруга моя должна быть. И лучший друг должен быть заказчиком. Вот тогда я чувствую, что я живу, все время меня подгоняют. А убрали заказчиков, я не привык к кому-то активность проявлять. Вырос с мамой заказчиком. Я давно хочу организовать ассоциацию общественную «Дети Штирлица». Но не всем Штирлица заказчиков. Да, есть уже кандидаты, целая группа «Детей Штирлица». Потому что благодаря этим знаниям можно понять и некоторые особенности истории человека, идущей из его семьи, из его ближнего окружения, потому что эти вещи, люди, не обладающие знаниями, не умеющие этим знанием пользоваться, не рефлексируют. Это воспринимается как не повезло. Хорошая у меня была мама, но злая. Вообще вот фразочка, да? Да она не злая, она просто конфликтный тип. Может быть, когда-нибудь это будут преподавать как основы поведения, основы межличностных взаимодействий, потому что вообще вещь прекрасная. Итак, мы разобрались на примере первой функции. Почему важно именно на примере первой функции, потому что первая функция, как мы знаем, это определяет отношение человека к себе как стабильное отношение. И по первой функции, как мы знаем, из Калинаускаса, небезызвестного, если мы посмотрим с точки зрения медокачественных структур, первая функция у нас находится вот здесь. То есть в уровне организации. И на уровне организации человек должен получать, он зависит от того, что ему дают. То есть на первой функции человек очень зависим от окружающих людей, окружающих условий существования. И в то же время очень консервативен. Есть 8 вариантов этой консервативности. Поэтому если вы хотите помочь человеку в том, чтобы у него чувство собственной реальности, собственного существования было достаточно стабильным, вы должны проанализировать его взаимодействие на уровне информационного метаболизма с окружающей средой и с окружающими людьми. Постоянный минус на первую функцию ни к чему хорошему не приводит. Когда мы в горькие времена подрабатывали как психологи на всяких там предприятиях, прежде всего мы ничего не рассказывали социологам. Мы говорили, вот этому человеку нужно вот тут повесить картинку, вот тут нужно стол его отодвинуть вот туда, рамочку еще покрутить. А на самом деле, скажем, просто, чтобы окружающая ситуация соответствовала первой функции. В его ожидании. все, мне сразу как-то полегче становится, но не полностью, вот частично. И так далее. Но, как мы знаем с вами, и это тоже замечательно, я считаю, не столько открытие, сколько замечательная формулировка ситуации. Вы помните, что вначале соционик Яуша использовал для характеристики типа два элемента. Значит, доминантный и субдоминантный. То есть интуитивно-логически, скажем так. Да? Этика интуитивная, сенсорная, логически. Потом она поняла, что функции явно четыре. Вот, то есть она не поняла, у нее гениальная интуиция, она сама является интуитивно-логическим типом, экстративным, интуитивно-логическим, то есть Дон Кихот. Что и с точки зрения, когда мы с ней познакомились, вот тогда я сказал, что с точки зрения метакачественных структур, конечно, должно быть четыре аспекта. Но она чисто интуитивно и внимательно наблюдает за людьми, поняла, что кроме доминантной, субдоминантной, то есть консервативной и творческой информационной метакачественной, существуют еще две, которые мало осознаются человеком. Эти функции человек осознает. В большей или меньшей степени он не осознает их как функции или как элементы. Но самоотчет он какой-то имеет по поводу этих областей своей деятельности. Что касается третьей и четвертой функции, то здесь человек, как правило, если он не обладает соответствующими знаниями и развитой рефлексией, он их не осознает. И основывалась ее совершенно верная интуиция на том, что не могли бы люди никогда преодолеть внештипные различия, если бы не были внушаемы. Основа коллективной жизни – это элемент социальной внушаемости. И если бы у нас не было этого механизма внушаемости социальной, мы, ну, как бы мы вообще жили среди людей других, они же все такие, ну нет, это же невозможно отобрать социума там 2-3 человека и все, и замкнуться. Все равно ты выходишь на улицу, ты идешь на предприятие, ты сидишь в зале и так далее. И вот здесь элемент сугестии, элемент автоматического внушения существует. Он необходим, он существует. На этом построены все эти грандиозные социальные заморочки, типа Кашпировского по телевидению, понимаете? Потому что это есть человек. Мы все внушаемы в определенных местах. И не надо, одно дело, что мы можем не поддаваться гипнозу в силу того, что там 5% вообще невозможно загипнотизировать. Но не поддаваться социальному внушению, это значит стать психопатом. Это уже диагноз. Психотизм. Айзенк это называет. Психотизм. То есть, когда человек теряет эту способность быть внушаемым социальным окружением. А психотизм – это вещь опасная, потому что она приводит человека в пустыню, либо в тюрьму. Это бы как-то надо перевернуть. Ну, может, мы сейчас сделаем перерыв. Давайте по этой части, какие возникли вопросы. По этой части вообще. Нет вопросов? Хорошо. Значит, еще раз напоминаю для интересующихся. Работа Павла Васильевича Симонова называется «Мотивированный мозг». Там можно пропускать эти описания опыта, понимаете, статистику с крысами, а все остальное совершенно внятно изложено, очень нормальным языком, если помнить. Единственное, что для контекста запомнить, что Павел Васильевич Симонов – сторонник потребностной теории. То есть в основе человеческого поведения лежат потребности. И очень корректная книжка, очень корректно все это, нету такого так и только так, учитываются все нюансы, и самое главное, учитывается диапазон любого определения. Хорошо, тогда перерыв и вот эту бумажку. Хорошо. Итак, продолжаем. Значит, после разговора о первой функции, которая является, так сказать, воплощением как бы консервативности, но полностью при этом зависит от совпадения или несовпадения с внешней ситуацией, мы обратимся с вами к четвертой функции, продолжая разговор о суггестии. Четвертая функция тоже полностью зависит от окружающей ситуации. Почему? Но она зависит совершенно бессознательно, если человек это не рефлексирует. И зависит она потому, что четвертая функция, ее конкретное содержание, связано с чувством покоя или беспокойства. Причем, как правило, это безотчетное, то есть нерефлексируемое состояние, либо мне спокойно, либо мне беспокойно в той или иной степени. Выражается это в том, что человек бессознательно стремится оказаться в такой ситуации, в которой на четвертую функцию приходится наибольшее количество плюс подкреплений. То есть четвертая функция, так же как и первая, это то, что человек хочет получать, брать. Причем в данном случае он не может даже проявлять особой активности в силу неосознаваемости, и поэтому, когда он издает сигналы о том, что у него плохо с четвертой функцией, ему беспокойно, ему нет состояния какого-то покоя, на это, естественно, реагирует либо приемник, либо дополняющий. Допустим, четвертая функция принадлежит либо к логике, либо к этике. Значит, прежде всего, спокойно люди такого типа информационного будут себя чувствовать там, где ситуация апробирована, то есть где высоко вероятностная ситуация. Вероятность либо среднестатистическая, либо подкрепленная каким-то авторитетным для данного человека источником информации. В ситуации, в которой такой крепкой стабильности, высокой вероятности нет, этот человек будет испытывать постоянное беспокойство. Я сейчас наизусть не могу вспомнить, какие типы имеют эта четвертая функция. Драйзер, Достоевский, Гамлет. То есть, стабильность, связанная, Гамлет никак не может быть, Достоевский может быть, четвертая функция. А, понятно. Четвертая. Да. Ну они да, они повязаны высокой вероятностью и снизу сверху. То есть первая, четвертая функция. Все. Для них очень важно, чтобы ситуация, скажем, для тех, у кого логика четвертая функция, очень важно, чтобы все вокруг было либо понятно, если это субъектная логика. То есть они нуждаются в постоянном объяснении. Если им ничего не объясняют, то ни о каком покое речи быть не может. Вот это очень важно. То есть они будут двигаться всегда в ту ситуацию, бессознательно будут двигаться, в которой они будут испытывать ощущение, что они все понимают. Но самое интересное, что поскольку это внушаемая функция, они будут понимать так, как им объяснят. Поэтому, если вы хотите приблизить к себе человека с такой четвертой функцией, не забывайте все ему объяснять. Где бы вы с ним ни оказались, вы увидите, вот это ресторан. Он очень престижный. Здесь не бьют бутылками по голове. И вообще ты легко можешь понять, вообще когда вы говорите такому человеку, ты легко можешь понять, сразу успокаивается. А если вы такому человеку говорите, тебе будет очень трудно понять, то можете уже не объяснять. Простые слова, вот все эти заговоры, да, наговоры, или как там еще, на чем они основаны? Если вы скажете человеку правильные слова, с точки зрения информационного метода, он успокоится. Если вы скажете ему неправильные слова, он забеспокоится. Ну, представьте, человек, у кого четвертая функция, да, понимание. Вы ему говорите, тебе будет очень трудно понять. До свидания. Он пойдет туда, где ему скажут, это же совершенно легко понять. Это вот интеграл. И он все поймет, действительно, если вы ему внятно объясните. Он очень легко обучается на уровне понимать. То есть его понимание зависит от качества объяснения, раз, и от уверенности, исходящей от вас, что он может понять. Понимаете, как это важно, скажем, в процессе обучения знать, что этому человеку нельзя говорить, что это будет трудно понять. Потому что это значит, все, сразу у него все закрывается, он уже ничего не слушает. А что слушать, если это трудно будет понять? Могу понять, все, я отсюда ухожу. Можете представить, что на уровне вот этих автоматических социальных взаимодействий сколько таких историй произошло с каждым из нас в средней школе, в высшей школе, когда нам неправильные слова говорили. Для этого человека, хотя вот вы его привели на свалку, он же в панике. Полный беспорядок. Говорит, смотри, как все упорядочено. Вот этот мусор влево. А вот такого рода мусор вправо. И он же начинает успокаиваться, понимаете? И он начинает видеть этот порядок, который вы ему предложили. Мир устроен так. Он очень упорядочен. Даже хаотическое движение атомов на самом деле это полный порядок, потому что они хаотично движутся в ограниченном объеме. Все! Все ясно! А если вы скажете, дружок мой, порядка нет, не будет и не может быть в России, вы уже спровоцировали это человека, у него возникнет неодолимое желание покинуть Россию. И оно его будет все время там точить. Потому что если очень авторитетно, а еще если несколько, а есть еще в газете, для них очень печатное слово, одно здесь таким, типа, написано, что нет, умом Россию. Это умом Россию не понять. Все. Что делать в России человеку с такой четвертой? И же не понять. А если написано, порядка нет, не было и не будет. Помните стихи Курочкина, да? Порядка только нет. Припев там такой в куплете. Порядка только нет. Ну все, пропаганда для этих людей, это полная пропаганда, смывайся как можно быстрее. Смешно? Но самое смешное не это, а самое смешное, это все действие. Вы знаете, я всю жизнь, в силу того, что я принадлежал к этой первой, я испытываю двойственное чувство, когда что-либо узнаю. И какая-нибудь рождается у меня гипотеза. Знаете почему? Потому что я вдруг оказывается, что она действует. А как же, если действует, значит уже зафиксировано. А если зафиксировано, это же неправильно. Это бывает, да, ученый, который переживает, что реальность соответствует теории. Поэтому нужно срочно создать еще одну теорию, которая отменит эту. Вот. Но они действуют, это социология, понимаете? Действуют. Это проверено очень большим и очень конкретным опытом практического психологии. И просто человека, который это знает и пользуется. То есть я хочу, чтобы человек понял, а у него вот такая четвертая функция, я должен быть очень легко. Понятно. Что-то понятно. Смотри, понял? Понял. И он всем будет объяснять именно так, как я ему объясняю. А если у него такая функция, я не должен говорить, понятно это, ему какая разница, понятно, непонятно. Я должен сказать, в этом есть определенный порядок. И очень легко увидеть. Я про то же самое буду говорить, но такими словами. Значит так, в левом углу нейроны, в правом углу протоны. Все. Ну так, помните, это мнемонический способ. В левом ящичке у меня лежат имена. В правом ящичке фамилии. То есть для меня это звук пустой, я от этого не запомню, ни имен, ни фамилии. А человек с такой четвертой функцией мгновенно запомнит, потому что для него это нормальный порядок. В левом ящичке он открывает там имена, по порядку алфавитному причем. Правый тут фамилия. Теперь к этическим обратимся с четвертой функцией. Такой. Что такое вот, если четвертая функция объектная этика? Этот человек нуждается в стабильном отношении к себе. Он спокойно себя чувствует только в ситуации, где он точно уверен, как к нему относится. Причем не важно, хорошо ли. Важно быть уверенным. Такому человеку нужно все время говорить. Это твой друг, а это твой враг. А на это вообще не обращай внимания, он не из нашей компании. Все, я спокоен. Вот вы его привели в совершенно незнакомую компанию. Это тебя тайно любит. Это не из нашей компании. И он будет вести себя совершенно спокойно, потому что ему все показали. Показали, кто как к нему относится. Но если вы его поставите в ситуацию иностранного языка, которого он не понимает, то его не будет волновать, что его не понимают, что он там. Он будет постоянно беспокоиться, потому что как же выяснить, кто как ко мне относится? Причем он-то не осознает еще, никто же ему не сообщает, поэтому он будет реагировать на людей, которые свои отношения высказывают откровенно. А все, кто не высказывает свои отношения ко мне, все люди опасные. А вы представьте, что вы такой тип, который вообще не привык высказывать никаких отношений, да еще и по темпераменту. Этот самый флегматик. И вы приближаетесь с лучшими намерениями. Вот этому человеку. Вы ему что-то говорите. А он медленно пялится. Потому что первое, что вы должны сказать словами или поведением, или как ты ко мне относишься, а потом уже стой рядом. Что ты рядом стал? А вы не можете понять, в чем дело? Вы к нему хорошо относитесь, а он этого не знает. Но если не высказали свои отношения, то все. Вы химера. Но если вы сказали негативное, вы не химера, но от вас тоже надо удаляться. Естественно, человек будет двигаться в сторону такой ситуации, где отношения преобладают к нему положительные. Поэтому этот человек очень зависит от кого? Да. И, Боже, избавь меня от друзей, от врагов я как-нибудь сам избавлю. Ему избавиться от друзей. Я сказал, человек сказал, я синий чай, все. Дальше уже как от него избавишься? Ты будешь объяснять ему, что тебе надо от него избавиться. Ну как же, он же ко мне так хорошо относится. Ну как же я? Ну что же я? Полная растерянность. Тогда нужно разобрать чем. На самом-то деле. Но это будет сложно. Так, что касается несубъектной этики на четвертый пункт. Для них полное неизвестное состоит в том, как им относиться к окружающему миру. То есть каждый человек, даже придет этот букет, у меня никогда не было опыта общения с таким букетом, а у меня вот такая четверка, мне нужно, чтобы кто-нибудь сказал, нравится, да? Да. И с тех пор, с первого раза мне они всегда будут нравиться. Понимаете? Но если никто не сказал, или кто-то случайно сказал, просто я стоял, смотрел на букет, у меня процессы, кто-то так походи, жуть какая. Все. Я еще запереживаю, чего я так долго смотрел на эту жуть. Я не буду даже знать, почему это жуть, но жуть, оказалось. Уже не говоря о том, когда мне кто-нибудь скажет, такому человеку скажет, а ты влюблён в икс. Там не прав. Это сугестия. И пошло, поехало. А потом уже не найдешь того, кто тебе это сказал. Поздно. Понимаете, для интуитивных и сенсорных, как говорится, все наоборот. И что здесь стабильно, то здесь должно быть нестабильно. Вот человек четвертая функция, объектная интуиция. То есть целостность внешней ситуации. Какой целостность внешней ситуации? Это определенное пространство, в котором происходят определенные события в определенное время. Вы человек спрашиваете, так в четверг? А вы им говорите, не знаю. Все, ребята, как это ты не знаешь? Тогда и я не знаю. Но если вы ему говорите, он говорит, так в четверг, а вы говорите, ну, либо в четверг, либо в пятницу. А, ну хорошо. Он успокоился. Ну, когда-то, но когда-то. Или он говорит, где? У тебя или у меня? Такой вопрос интимный, да? У тебя или у меня? Если вы говорите, не знаю. Боюсь, ваши отношения начнут рушиться. А если скажете твердо у меня, а почему? Почему это у тебя? Нельзя твердо. Он же говорит, ну либо у меня, либо у тебя, смотря по обстоятельствам. А, все, он успокаивается. Где встречается? Все-таки, ну где? Да. Так где? Ну, либо у тебя, либо у меня. И до последнего момента должны быть варианты. В смысле времени, места, пространства. Но ни в коем случае нельзя говорить не знаю. Знаете. Потому что тогда этого нет. Есть только то, что можно поместить в некоторое пространство, в некоторое время. С вариантами. Но внутри чего-то цельного. Вот вы такому человеку хотите угостить его прекрасным, он и очень любимым, совершенно искренним вином. И ставите на стол початую бутылку. Он же ничего не знает. Вы же ему не рассказали, что вчера вы открыли эту бутылку, потому что то все. Или две недели тому назад вы открыли эту бутылку, потому что. Просто встать и говорите, вот, замечательно, ну пей. Знаешь, что-то мне сегодня не хочется. Потому что целостность нарушена. А как она нарушена? Неизвестно. А если вы говорите, знаешь, мне замечательно, но ну, такое дело. Знаешь, позавчера. Берег для тебя исключительно. Ну, позавчера заходит Сидор Сидорович. Говорит, да нет. Смотри. Ну, пришлось открыть. Ну, я, вот видишь, я ему вот, а тебе вот. Ага, вот, значит, целостная ситуация сложилась. Главное, чтобы сложилась вот эта вот картинка. Сложилось все нормально. А не сложилось все тревожно. А человек не знает, что, почему ему беспокойно стало вдруг. А ему стало беспокойно, потому что почему она открытая? Почему она начатая? Я должен знать. Но он это все не рефлексирует, понимаете? Он просто начинает беспокоиться. У него там рождаются соответствующие мысли от беспокойства. А знает очень просто. Просто сказать, что так сложились обстоятельства. И у вас... Да о чем речь, вот ты, Господи, главное вино, а не сколько его. Ну, вас сам не успокоит. Или вы его привели показать ему квартиру, но она еще не закончена. Это роковая ошибка. Потому что эта квартира ему точно не понравится. Вот этим вот. Незаконченное не показывают никогда. Если человек четвертая функция вот такая, никогда не делитесь незаконченным с этим человеком. Либо предыстория должна быть настолько подробной, вся ситуация должна быть развернута перед ним до конца, чтобы он увидел, что так сложились обстоятельства, что я вынужден тебе показать, как бы незаконченную квартиру. Но это только потому, и дальше вы вспоминаете, какая у него вторая функция, чтобы ты мне посоветовал, или подсказал, или объяснил, но это в зависимости от того, какая у второй функции мы еще будем говорить. Но лучше просто не показывать. Меньше хода. Просто скажите, она еще не закончена. А, ну ладно, я подожду. Если четвертая функция вот такая, целостность внутренняя. Не дай вам Бог просто обмолвиться так и сказать. Ну и противоречивый ты человек. Ты не разберешься, где у тебя что. Он сделает вам, да, свидание на подсознательном уровне. Он, конечно, не разберет, что у него там. Это вы ему должны рассказать, показать. Какой ты сложный человек. Надо начать так для себя обучать. Вот как-то интересно у тебя все это. Вот у других вот сразу понятно. А у тебя вот как бы... Противоречивость, но в то же время такая цельность. Все, он ваш. И он не просто ваш, вы ему помогли в этот момент, вы его успокоили, потому что у него внутри цельность. Он не противоречив, он последовательный. Он верен своим принципам. Вот таких бойцов воспитывать хорошо. Если правильно. И, конечно, нельзя к такому человеку приставать и просить его рассказать вам, что с ним происходит. Что у тебя внутри там происходит? Я не знаю, ничего не происходит. Но уже все, уже какая-то тень пробежала. Что-то он такие вопросы. Он что хочет сказать? Он же умрет. Машина отработает, ничего не делает. Теперь обратимся сюда. А, ну естественно, нельзя говорить, что так есть и так будет всегда. Что мы помним, да, вот этим нельзя ничего такого окончательно. Понимаете? Как ты развиваешься? Ты сам не видишь, а я же вижу, как ты развиваешься, как у тебя там все вызревает. Это хороший человек. Сволочь, но хороший человек. Слушай, правильные слова говорит, правильно успокаивает. Мы иногда удивляемся, вот как дружат люди, казалось бы, ну мы-то видим, что там один другого обманывает. Или делает неправильно. Ну и что? Зато на четвертую функцию все правильно. А никто другой не. А этот, как скажет, так спокойно. Как скажет, вот ну успокаивает меня этот человек. И Лославского не отдам. И упомню нет. А, вы КВН не видели, может быть. Ну, это пародия на Ельцина. А Чубайсова не отдам. Любовь. Это же самое такое очень важное, чтобы рядом был человек, от которого ты становишься спокойнее. Здесь, что касается объекта. Вот вы хотите сделать человеку комплимент. Да? Вы говорите вот такому человеку. Как ты замечательно ругаешь дощечки. Ничего ты не делаешь так хорошо. Если бы на первую функцию сказали замечательный комплимент, правда не совсем, но комплимент. А на четвертую, как ничего хуже. Ты что этим хочешь сказать? Что я, значит, однорукий, да? У меня руки кривые. Да? И пошел конфликт развиваться. Понимаете? Надо тебе что-то делать своей внешностью. Вы хорошо, вы хотели совсем. Ну, имидж тебе надо изменить. Да? Ты сможешь. Тогда, пожалуйста. А если просто скажете, надо тебе что-то делать, у тебя это нежно. Все, такой без какая мне. Ну, все будут спрашивать, как, что мне за внешность? Что он имел в виду? Шуток. Нет, у тебя все отлично. Ну, понимаешь? Ну, идешь все время вот одинаково. Ну, как вот разнообразие. Тебе сменить, и такой, и все. И этот хороший, и этот хороший. И все, и человек уже готов под вашим чутким руководством менять свой имидж бесконечное количество раз. Понимаете? Бесконечное количество. Он же может затеять, например, давай, говорит, жена мужа, давай мебель перестанем. А зачем? А зачем, пожалуйста? Если у него такая четвертая французская, ну мне очень приятно смотреть, когда ты такой раз, так двигаешь. Да? Вот пошел двигать. Зачем? Ну, потом объяснять он будет, ну ей захотелось, я ей подвину. А как вот, ну он спокойнее себя чувствует, что кажется, не нравится, как он двигает туда. Что касается этого, вот тут я совсем на полном кате, потому что у меня такая четвертая функция, даже нельзя рассказывать. Ну понятно, что это прежде всего что? Здоровье, сенсорные ощущения. Как успокоить? Человек любит хорошо поесть, покормите. Если он что-то особенное любит, он ваш, если вы это сделали. Когда он такой пришел, беспокоен, что-то нервничает, какие-то слова говорит, ему кажется что-то. Давай, все, сейчас мы все это выясним. Ну вот, ты знаешь, ты позже говорил, что ты очень хотел бы вот бетоночки вот такие вот под соусом бум-бум-бум. Съешь потом. Ты не хочу есть! Съешь потом. Ну что там, 5 минут. сделал, сердцем подогрел, успокоился, можно с ним разговаривать. И давай я тебе вот ручку помассирую. Что это ручка-то? Давай помассируй. Только не массируйте каждый раз одну и ту же. Должно меняться, все меняться, ощущения должны меняться. Один раз так, а другой раз так. И, конечно, нельзя такому человеку ничего говорить про его. Что-то ты приболел. Все. Вы убьете так человека? Потому что если кто-то другой, более авторитетный, не скажет, да бросьте, какой болит, ты здоров как бы, то он же будет искать, он же вам верит. Человек с четвертой функцией верит, видит, сказали, что заболел. Есть такая суфийская притча, знаете, как решили ученики отомстить плохому злому и хорошему учителю. Они все. Он пришел в школу, они все. Вы что-то приболели, наверное, вы себя чувствуете. Следующего. Наверное, приболели, плохо себя. Кончилось тем, что он ушел, лег в постель, вызвал врача. Он в этом месте оказался. Либо Дон Кихот, либо Гекса. Жертва, внушение. Поэтому, если вы хотите помочь кому-нибудь, добро должен быть. Да ты, да никогда, ты не болел, не болеешь, и болеть не будешь. А все твои так называемые болезни, это на самом деле совершенно другое. Он даже не спросит, а что именно. Главное, это не болезнь. Потому что я выдыхаюсь, у меня немножко уже с примерами трудное время поджимает. Мне вот сделали неосторожность, сообщили на первую функцию, что всего полчаса. Поэтому сегодня мы закруглимся. Я думаю, что первая встреча, она всегда как бы не важно, чем заниматься, важно побыть вместе. Те из вас, кто ощутил интерес к такому подходу, к соционике, я думаю, придут еще, и мы, я совершенно честно, искренне вам расскажу все, что знаю. И даже того, чего не знаю, расскажу, что хочу узнать. Но, во всяком случае, мне кажется, что мы сегодня с вами имели возможность увидеть соционику другими глазами. Увидеть, что это не кубики, не штучки, которые можно переставлять как угодно, а увидеть, что это с одной стороны конструкция, а с другой стороны это конструкция познаваема, и можно научиться ей пользоваться во благо себе и другим. А тем самым, естественно, повысить свою социальную что? Успешность. Социальную что? Радость от общения с людьми. Перестать их бояться. Вот не все они кусаются, и часто не кусаются только потому, что вы не на ту кнопку просто нажимаете. Все, спасибо за внимание, до следующего раза.